Да-да, я уже давно понял, к чему ты клонишь. Ну так вот, второй вариант. Мы – секретная организация с особыми полномочиями. Например, законом о запрете на клонирование мы просто подотремся. Мы не совсем независимы, но путей обойти мешающие юридические препоны у нас много. Наконец, от нас ждут эффективной защиты Земли от вторжения. На методы, если что, закроют глаза. У нас огромные средства, и мы в состоянии профинансировать нужные исследования. Только вот восстановление вымершего вида – это не то, на что нам эти самые средства дают. Я молча вздохнул, прекрасно понимая, что прозвучит дальше, а Ева закончила свою мысль. Потому тебе придется средства, потраченные на твой проект, отработать, попутно доказав, что ты вменяемый и поддаешься контролю. Когда мы однажды скажем всему миру, мол, смотрите, какое у нас есть секретное оружие, а еще мы собираемся клонировать таких целый полк, чтобы они противостояли внеземным роботам на равных, считай, что общественное мнение уже сформировано. Мысль о сосуществовании с вампирами уже не бог весть как нова, со всеми этими сериалами вроде True Blood, нам просто понадобится подкрепить утверждение о том, что стригои клевые и полезные, твоим послужным списком. Я снова вздохнул, резонно, только, Ева, тебе что-нибудь говорит имя Виктора Франкенштейна? Она приподняла одну бровь. Да, я смотрела пару фильмов по мотивам. А что, а ты помнишь, чем именно Франкенштейн подписал приговор себе и своим родным? Тем, что создал монстра. Я зловеще промолчал, и тут заговорил Толстый. Он пообещал монстру создать для него пару и обманул. Именно, кивнул я. Так-то монстр был в целом не злой и собирался навеки покинуть человеческое общество после того, как Франкенштейн выполнит свое обещание, но тот не сдержал слова. «Да, вы сумели предложить мне сделку, от которой я не могу отказаться, но сделка овец с волком сама по себе штука очень опасная. Надеюсь, ты понимаешь это, Ева. Первые дни на базе. В последующие дни я наглядно понял, насколько сильна в людях склонность очеловечивать все подряд. Нет, я-то знаю, что дети говорят с неодушевленными куклами, словно с живыми, но, похоже, это не свойство только лишь детей. Человек взрослеет, но ничего не меняется, просто игрушки становятся сложнее, и он продолжает наделять своими свойствами все вокруг, в том числе и меня. Нет, сказал я в первый же день обследования упитанному ученому, не тому Жернишу, что был в комнате для допросов, а другому, я не стану бегать на этой беговой дорожке. Почему? Спросил он. Потому что я, не ты, я хищник, я не бегаю просто так, у меня на это нет какой-либо мотивации. Вся моя активность вращается вокруг двух осей, еда и секс, ну или в крайнем случае угроза для моей жизни. Соответственно, я могу бегать только за добычей, за самкой или от опасности. Если кот кого-то скушал и кого-то трахнул, все, больше никакого бега, только сон на солнышке. Я в этом плане от кота ничем не отличаюсь. Но вы же ходили в школу и получали самые высокие оценки на физкультуре. Нет, на уроках физкультуры были девочки, которых я таким образом склонял к сексу. Здесь я таковых не вижу. Ученый задумался и выдал гениальную идею. Ну, как вариант, мы можем вместо ужина предложить вам побегать за грузовиком, к которому на веревке привяжем кусок мяса. В принципе, это дельная мысль, с сарказмом ответил я, но есть одно но. Я буду бегать за грузовиком только в том случае, если ты будешь бегать еще быстрее грузовика. Я, строго рациональное существо, добывающее себе пропитание наиболее простым способом. И если для получения ужина мне придется бегать, я побегу за тем ужином, который будет проще всего догнать. А вообще ты такие замашки брось. Если я вовремя не покушаю, ты в серьезной опасности. Толстяку такой поворот беседы не понравился, так что вечером того же дня у меня состоялся еще один разговор с Евой тем упитанным, которого, к слову, зовут Марти. «Владислав, тут такое дело», — сказал Марти. «По твоим словам, получается не очень приятная картина. А как ты раньше жил? Что, как только не удавалось вовремя разжиться говядиной, ты сразу же начинал охотиться на людей? Видишь ли, у меня уже очень давно не случалось таких проколов. У меня всегда в наличии запас мяса или денег, и если я почему-то оставался без обеда, то в этом всегда были виноваты конкретные люди. Нет, я не бросаюсь на первого встречного, как только у меня заурчит в животе, но у меня уже давно есть правило. Если я остаюсь без обеда по чьей-то злонамеренности, виновник сам становится моим обедом. Идея морить меня голодом, чтобы изучить, быстро ли я бегаю, мягко говоря, нездоровая. Это все равно, что войти в клетку ко льву, которого ты сам же оставил без мяса, смекаешь. Владислав, сказала Ева, тебе не стоит во всеуслышание вести такие речи. Они, так сказать, немного подрывают веру окружающих в твою рациональность, самодисциплину и социальную ответственность. Я тяжело вздохнул. Ты продолжаешь выдавать желаемое за действительное, Ева. У меня нет социальной ответственности, потому что я не часть человеческого социума. Я паук-мирмекофил, живущий в муравейнике и притворяющийся муравьем. Моя самодисциплина не оперирует привычными тебе моральными категориями вроде хорошо или плохо, потому что для меня есть людей, естественная норма. У меня иное понятие этики. Мое решение вопроса есть или не есть зависит от иных факторов. Например, я предпочитаю питаться говядиной и свининой, потому что коровы и свиньи великие, ценой одной смерти можно получить больше мяса, а еще у них нет имен. С одной стороны, я всегда стараюсь поселиться среди тех людей, которые мне более симпатичны, и никогда не ем их. Но тут есть обратная сторона медали. Чем ближе я к людям, тем лучше их узнаю, и когда в моем ближайшем окружении появляется неприятный мне человек, этика моего вида прекращает мешать мне его съесть. Во все времена я питался разбойниками и сборщиками податей без малейшего дискомфорта. И, наконец, пойми одну вещь. Я вполне могу уживаться среди людей мирно, если тому не препятствуют сами люди, но никогда не буду твоей комнатной собачкой. Ты сейчас говоришь со зверем, который когда-то дрался с пещерными медведями за пещерой и с пещерными львами, которые, кстати, были не пещерными, за охотничьи угодья. И еще одно, самое важное, что нужно понимать. Она вопросительно приподняла брови. Что же это? Инстинкт мимикрии. Мимикрия имеет две суперважные для моего вида функции. Питание и безопасность. Она позволяет мне легко охотиться на людей, когда я голоден, и избегать их нападения, когда я сыт и хочу покоя. Именно этот инстинкт и является моей самодисциплиной. Когда голод застает меня вдали от холодильника, а кошелек я забыл в кармане смокинга, как раз ради сохранения маскировки я буду терпеливо дожидаться момента, когда можно будет безопасно покушать. А самый простой способ безопасно покушать – вернуться к холодильнику. Мои симпатии к отдельным людям и общинам второстепенны. На первом месте стоит сохранение маскировки. Оно инстинктивно. Умом я понимаю, что если даже я найду одинокую удобную жертву, ее останки заставят других что-то подозревать, и дальше включается инстинкт. Пока я могу брать мясо в магазине, я буду действовать именно так, потому что это самый простой и безопасный способ, и мой инстинкт велит мне именно так и поступать. И именно тогда я кажусь окружающим приятным и добродушным парнем, просто потому, что такие у меня в генах модели поведения. Но когда маскировка провалена, инстинкт прекращает действовать, и именно тогда твои шансы узреть мое истинное лицо велики, как никогда. Такой вот парадокс. Кто не знает, тот в безопасности, если он приятный мне человек. Кто знает, тому следует быть очень осторожным в словах и поступках. Тебе следует разъяснить это яйцеголовым. После физических тестов, большинство их которых я просто не стал выполнять, появилось несколько новых лиц, и все вместе мы, я, Ева, Марти, еще тот тощий, который был в самом начале, по имени Рик, и новоприбывшие специалисты, начали обсуждение моего участия в деле противостояния инопланетной угрозе. Затишье перед бурей. Общую картину я понял довольно быстро. Пришельцы действуют путем отправки андроидов, внешне неотличимых от людей. Андроид попадает на Землю, имея при себе значительное количество денег, которые невозможно отличить от настоящих, и внедряется в человеческое общество. Ну и что он может сделать, имея лишь ограниченную сумму наличных? Миллион долларов, если что, не во всякий чемодан поместится, сказал я. А дальше он зарабатывает еще, пояснил мне один из специалистов. Дело в том, что биороботы умнее людей и выполняют любую работу лучше людей. Ну, кроме творческой. Биороботы стремительно делают карьеру и приобретают власть и рычаги влияния. Я нахмурился. Получается, уже прямо сейчас у пришельцев могут быть свои агенты на всех уровнях власти по всему миру? К счастью, нет. Биоробот получает энергию из пищи, дышит и потеет, но не способен расти и стареть, у него не отрастают волосы. Таким образом, любой человек, на которого есть полная биография, который делал карьеру на протяжении многих лет у нас на глазах, не андроид. У всякого успешного андроида окно возможностей шириной всего в несколько лет, после этого он должен исчезнуть, иначе его неизменность на протяжении многих лет выдаст его. Таким образом, получить в свои руки достаточно власти он не может. Не может он также оказаться и в пусковой рубке подводного ракетоносителя, хотя бы потому, что новобранцам стригут волосы, тот, у кого они не отрастают, привлечет внимание. Тем не менее, мы подозреваем, что за некоторыми крупными авариями стоят пришельцы, и что, такими вот авариями они надеются уничтожить человечество. Хмыкнул я, маловероятно, они должны понимать, что так у них ничего не получится. Вот и я так думаю. Почему столь развитая цивилизация не применит что-то более серьезное? Я смотрел фильмы, там была ядерная бомба, уместившаяся в рюкзаке. Им должно быть по силам такое производить, раз они таких совершенных роботов создали. Эксперт покачал головой. Во-первых, они, вероятно, хотят получить нашу планету в нормальном состоянии, а не ядерную пустыню. Если быть точным, то даже всеобщая ядерная война с применением всего существующего ядерного оружия приведет к гибели не более миллиарда человек от всех возможных причин в отдаленной перспективе и отбросит цивилизацию назад на 50-80 лет. Но пришельцы могут иметь свои соображения и оценки на этот счет. В любом случае, пока мы не понимаем, чего именно они пытаются добиться, но враждебность их намерений очевидна. Но пока что нас спасает отсутствие у них наступательного потенциала. Колонизационный корабль должен нести на борту простейшие производственные мощности, которые станут фундаментом колонии, но непосредственно на борту развернуть производство сложно в силу ограниченности пространства. Потом я попросил показать мне собственно андроида. Ева сказала, что сам андроид находится в другом городе, но по ее команде в зал внесли черный ящик, с двух сторон которого из отверстий торчали две ампутированные руки, явно принадлежавшие разным людям. «Владислав, можешь определить, какая из них человеческая, а какая нет?» Я посмотрел на ту, что слева, потом на ту, что справа, левая. «Поразительно, как ты определил, она выглядит несъедобной, а ты смог бы определить по запаху?» Я скорчил скептическую мину. «Я же не собака, откуда у меня возьмется нюх? Ну ты же хищник, у меня другой метод охоты, ко мне добыча сама приходит». Как бы, действительно, я вынул руку из ящика и осмотрел срез. Оно неорганическое, да, да, кивнул Марти, мы называем биороботов так, потому что они имитируют жизнь, но на самом деле не живые. Убитый биоробот, как мы определили, не разлагается в привычном понимании. На четвертый день я откровенно заскучал и начал подумывать о победе. Когда меня позвали в тренировочный зал для проверки навыков рукопашного боя, я пришел, отрастив 5-сантиметровые когти. «Проверяй», — сказал я инструктору, — «или оставь меня в покое». В итоге тренировка не состоялась, зато у меня случилась еще одна беседа с Евой. «Понимаешь, Ева, не всякого зверя можно содержать в неволе. Мне тут попросту скучно. За последние 60 лет я привык к школе. Там я чувствую себя хорошо, сливаясь с массой. Сливаясь или выделяясь? Сливаясь с массой, выделяясь из нее». Шпион ведет себя тише воды, ниже травы, а если кто-то выделяется, то это альфа-самец. Все путем, привычное окружение, понятные действия, девочки, все такое. Наконец, сейчас обо мне многие беспокоятся, так что я хочу вернуться. И да, просто между прочим, люди, пытающиеся удерживать меня силой, обычно умирают в муках. Я, свободолюбивое существо, а мне казалось, что мы заключили договор, и вот ты его попросту саботируешь. Я ухмыльнулся. А ты сама хорошо его помнишь? Уговор был такой, что я отработаю потраченные на меня средства. Смешно, когда я разъясняю человеку тонкости человеческого языка, но знай, что термин «отработать» может применяться только постфактум. Вначале ты тратишь деньги, потом я отрабатываю. Нет затрат, отрабатывать нечего. Потом, это значит уже после того, как я увижу хоть какой-то результат, а пока мне тут делать нечего. Найдешь робота, которого надо растерзать, зови. И да, проверять мои навыки рукопашного боя так себе идея. Если бы они у меня были плохие, я не дожил бы даже до появления твоего вида. Тем не менее, я позволил уговорить себя на компромисс. Я возвращаюсь обратно домой и продолжаю жить, как раньше, но периодически посещаю базу, благо, до нее всего 100 с небольшим километров. А где ты будешь жить? Твой дом частично сгорел. Я вздохнул. Я живу в человеческом обществе 4000 лет. Я сталкивался с пожарами, потопами, землетрясениями, войнами, чумой, саранчой, извержениями вулканов. Я терял дом и имущество раз, наверное, под сотню. У меня все по плану. Главное, вправь мозги полиции, с остальным я разберусь сам. Ах да, и верни в подвальный тайник то, что твои люди оттуда забрали. По правде, я даже немного удивился, что люди меня вот просто взяли и выпустили на волю, то бишь обратно в свою среду обитания, так как ожидал осложнений. Впрочем, со стороны Евы это разумно. Незачем злить клеткой того, кто и так сидит на нервущемся поводке. Пока я верю, что она выполнит свою часть сделки и что это вообще возможно, у нее в руках самый сильный рычаг влияния из всех мыслимых. Первым делом я вызвонил Кейси и отправил его в страховую компанию в роли светлого старшего. Он малость поупирался, мол, чуяла его душа, что дело неладно, и вот, пожалуйста, меня хотели убить, а его потом долго допрашивали какие-то типы. Будь спокоен, батя, с этими какими-то типами я уже все порешал, а тех, которые хотели меня убить, порешил. В общем, мне пришлось повысить его гонорар, и он отказаться не смог. После того, как ему пришлось год назад лечить вначале дочку, потом жену, он все еще в долгах, а дом под закладной. Дом пострадал сильно, но только внутри. Пожар быстро потушили, так что стены и крыша в порядке. Я содрал полицейские ленты, вошел, осмотрелся и вызвонил ту самую фирму, которая осуществляла для меня перепланировку дома. Меня заверили, что скоро приедут. Набираю номер Энни, она хватает трубку чуть ли не моментально, и следующие минут 5 я терпеливо слушаю ее всхлипы и причитания. «Все нормально, Энни, я в порядке, успокойся, все позади. Владди, а что вообще произошло? Ты не поверишь, но до нас с отцом домом владел тип, связанный с мафией. Он прикарманил 20 кило наркотиков, а потом взял и двинул кони. Ну, за ним приехали подельники, но за ними следил ФБР, ну там и начался замес. А я несколько дней просидел под замком, пока шло следствие. И что дальше будет? Ты о чем именно? Если про мафиози, то их всех положили или арестовали. В общем, там уже пришла ремонтная бригада, я тебе позвоню вечером. В доме уцелела нетронутой всего одна комната, в которой даже не вылетели стекла, там я и обосновался. Бригада осмотрела повреждения, малость прифигела, и старший оценил сроки по ремонту минимум в 4-5 дней и минимум в 20 тысяч долларов. Вот вам 10 косарей задатка, приступайте. Потом отец выпишет вам чек на оставшуюся сумму. А самое главное, что холодильник не пострадал. Он простоял 5 дней без напряжения и мясо по большей части пришло в негодность, но копчености сохранились. Так что мясо с запашком я роздал соседским котам и собакам, а себе принес из магазина вырезку, бекон и еще всего по мелочи. В общем, жить можно. Вечером я попытался организовать при помощи Майкла встречу с Энни в его минивэне, но оказалось, что это уже ни к чему. Их родители и так все узнали, поскольку Энни 2 дня ревела, беспокоясь обо мне, и не ходила в школу. Знаешь, в этом есть один плюс, Энни. В минивэне тесновато, негде развернуться. Уже через 20 минут она позвонила в дверь, а еще через 5 мы оказались на диванчике в единственной уцелевшей комнате. Прелюдия у нас была короткой, а потом я разложил Энни и Энн принялся энергично шпилить. Все-таки несколько дней друг без друга, да и вообще я без женской компании редко бываю так долго. Потом мы пошли в душ, благо, санузел тоже не пострадал, и принялись играть в намыливание, причем я уделил особое внимание пышной груди и набухшим соскам Энни. Несколькими минутами позже я прижал ее к стене, оказавшись внутри нее, а она обхватила меня ногами и закрыла глаза, предвкушая еще один энергичный забег. Я ее ожиданий, конечно же, не обманул. Моя жизнь вернулась в нормальное русло. Страховая компания покрыла ущерб, хоть и не полностью, так как мебель застрахована не была. В школе я рассказал ту же легенду, что и Энни, и без проблем написал пару контрольных. В этом нет никакой проблемы, если пишешь одну и ту же контрабашку 30-й раз. После уроков я хотел пригласить в гости пышечку Линду, но вспомнил, что там кипит ремонт, а Линда, как я выяснил в прошлый раз, во время оргазма довольно громко взвизгивает, так что в другой раз. Ладно, запасной вариант, Рита, работающая на заправке Мартингейла. У нее как раз перерыв и она всегда рада моему визиту. В пятницу ремонт был закончен, Так что сразу после школы я привел домой Линду, немного почаевничал с ней, а затем положил ее животом на стол, стащил с нее юбку и трусики и заставил кричать еще громче, чем в прошлый раз. Впрочем, особо разгуляться нам не удалось, потому что вечером я ждал в гости Энни, а Линде сказал, что скоро должны прийти рабочие, чинить второй этаж. Второй этаж уже был в порядке, но Линда этого, ясен пень, не знала. Секс с Энни получился намного размеренней, чем обычно. Она охотно согласилась на позу наездницы, но за дело принялась очень медленно и чувственно, а не так, как я себе представлял. Впрочем, и так тоже хорошо. После Энни сообщила, что ее родители наконец-то приняли факт, что она любит этого чертова русского, так что теперь мы можем проводить вместе много времени безо всяких танцев с бубном и минивеном. «Это замечательно», — сказал я, — «меня порой бубнёша в кинотеатре бесил. Мы уже собирались спланировать совместную субботу, когда у меня вдруг зазвонил телефон. «Алло, привет, Владислав», — раздался в трубке голос Евы Леринц. «Завтра загляни на базу. Генетики накопали кое-что интересное. Парадокс природы. Я приехал на базу только к обеду. Подошел к комплексу, замаскированному под сельскохозяйственный НИИ среднего пошиба, и предъявил охраннику карточку, которую мне дала Ева. Двери открылись, и я прошел внутрь. Сам комплекс великоват для того контингента, который тут работает и живет. Всего человек 100, и много неиспользуемых кабинетов. Вероятно, задел для расширения. Я к Еве Леринц, сказал я внутреннему охраннику. 203. 203 чего? Второй этаж, налево по коридору, третья дверь. Вот так бы сразу, спасибо. А то 203 да 203. Охранник малость обиделся. Стандартный способ нумерации кабинетов в любой больнице или в ней, между прочим. Я вообще-то не был в больнице ни разу в жизни, но говорить этого охраннику не стал. Мало ли какой у него уровень допуска. В нужном кабинете я Еву не нашел, зато там сидят Рик, Марти и еще какая-то девица в белом халате. «Привет», — сказал я, — «а где Ева?» «Привет», — ответил Рик. «Ева занята, но тебя интересует отчет генетиков?» «Да, вот его-то мы и обсуждаем». «Да, именно он меня и интересует. Садись тогда». «Это Саммер», — представил он девицу, наш специалист по ксенобиологии. «Очень приятно», — сказал я. «Так что там по моим предкам, отчет вот, на столе. Сам прочтешь, да ты издеваешься, кто-то может его изложить простыми словами, без проблем. Саммер, давай ты». Саммер взяла планшет с бумагой и маркер и принялась чертить схему. «Смотрите», — сказала она мне, не переходя на «ты», «надсемейство гоминоидов состоит из двух семейств, это гиббоновые и гоминиды. Гоминиды делятся на подсемейство пангинов, это орангутаны, и гомининов. Гоминины делятся на трибы гориллини, куда входят гориллы, и гоминини, куда входят люди и шимпанзе. Специалисты научно-исследовательского института, которому мы поручили исследование образца крови, изначально предположили, что образец принадлежит межвидовому гибриду гориллы и какого-то другого существа, в частности, некоторые фрагменты ДНК совпали с таковыми у гориллы. После того, как мы заверили их, что кровь не принадлежит гибриду, выведенному нами, доктор-генетик, руководивший исследованием, сказал, что остается только один вариант, неизвестный науке вид, родственный горилле примерно настолько же, насколько горилла родственна человеку, возможно, индивид с дичайшими мутациями. При этом он исключил взаимосвязь с пангиновыми. Таким образом, вы, по всей видимости, входите в подсемейство гомининов, вопрос только в трибе. То ли это триба гориллини, то ли третья, неизвестная науке. И тут забавный новый вопрос наклюнулся, сказал Марти. Какой? Гориллы, стопроцентные вегетарианцы. Шимпанзе, преимущественно вегетарианцы, мясо едят редко и мало. Человек, самый хищный из всех гоминоидов, может быть как полным вегетарианцем, так и иметь в рационе много мяса, но и он питаться одним лишь мясом не может. Все прочие виды обезьяньего рода во всем его многообразии, полные вегетарианцы или виды, едящие мясо по принципу оппортунизма. Появление среди гоминоидов облигатного хищника, та еще загадка природы, хищная обезьяна, такой же парадокс, как и травоядный паук. Владислав, ты что-то кроме мяса ешь? Ну, я ем мороженое, шоколад, некоторые другие сладости. Пью сладкий чай, могу съесть яблоко, апельсин там. Они на вкус мне довольно приятны. Прочую растительную пищу употребляю зачастую только в компании людей, больше для маскировки, у нее питательность низкая и вкус так себе. Основа моего рациона – Мясо. Употребление не мяса просто не питательно или имеет побочные эффекты, уточнил Рик. Я пожал плечами. Для меня, естественно, есть плоды и ягоды в дополнение к мясу, из них я получаю витамины. Всю остальную растительную пищу я ем в небольших количествах для маскировки. Последствий не бывает. Пару раз за последние тысячелетия мне приходилось некоторое время выживать на сухарях, воде, каше, сильно оголодал в итоге, хотя при таком же питании человек чувствовал бы себя вполне сыто. Для меня все это недостаточно питательно, я нуждаюсь в мясе. Да уж, интересная проблема. Получаем картину, при которой некий вид гоминидов в какой-то момент резко переключился на мясо. Было бы не резко, ты должен был бы быть ну очень дальним родственником человека и гориллы, а получается, что ты нам ближе, чем гиббоны и орангутаны. Тут дверь открылась и вошла Ева. О, вот и ты, Владислав. Уже обсудили отсчет? Я кивнул. Обсудили. Какой теперь следующий шаг? По твоей проблеме, мы сейчас подыскиваем кандидатуру ученых, которых привлечем к исследованию. Нужны такие, кому мы сможем доверить секретные данные. После того, как таких найдем, уже они будут говорить нам, какие шаги нужно предпринять. А по нашей теме, у нас есть идея, как ты можешь принести практическую пользу уже сейчас. И как же, ты будешь условным андроидом, учебным противником для группы захвата. Тебя брала та же команда, что и андроида, бойцы сказали, что ты доставил больше хлопот, даже несмотря на то, что на тебя лучше подействовал электрошок. Раньше мы для тренировок использовали профессионального борца громадного роста и веса, он очень силен, но это не то же самое, что андроид, такой же сильный, но меньше и подвижнее. Я приподнял брови в характерном человеческом жесте. А зачем это надо? Вы же с первым не церемонились. Пришлось. Мы-то очень хотим взять следующего в функционирующем состоянии, но на него не действуют почти никакие нелетальные средства. Ситкомет у нас был в прошлый раз, но андроид оказался предусмотрительным. У него был тактический нож, с виду обычный карманный ножик, но сетку он им разрезал только так. Мы планируем захват с применением грубой силы, так что учебный противник с сопоставимыми способностями будет очень кстати. С группой захвата я познакомился в тренировочном зале. Так это вы те самые ребята, которые научили меня ненавидеть электрошокеры? С легкой ухмылкой спросил я у лидера, крепкого парня военной наружности по имени Лесли с кодовым бык. Ну так без него как-то вот у нас не получилось. Виновато развел руками он. Я похрустел шейными позвонками и размял плечи. И какие у нас правила боестолкновения? Все хорошие когда-нибудь заканчиваются. Мне показали записи с нашлемных камер группы захвата, по которым я примерно понял, как именно защищается голем. Будучи намного сильнее человека благодаря несколько большей эффективности псевдомышцы и специфическому строению опорно-двигательного аппарата, обеспечивающего больший момент силы, андроид не особо превосходил человека по скорости. В процессе задержания голем применил грубую физическую силу и элементарные законы физики. Большинство пострадавших оперативников получили травмы от падения и столкновений с различными предметами окружения. Биоробот легко разбрасывал людей в стороны, одного едва не забросил под колеса проезжавшего мимо автомобиля. Попытки применить силовые захваты конечностей провалились, поскольку у андроида не оказалось слабостей сродни тем, которые позволяют заворачивать руку за спину или контролировать человека путем поворота кисти наружу через верх. Наш просчет, прокомментировал лидер группы. Мы-то считали, что он примерно как мы и против него сработают те же заломы и захваты, что и против человека. Но он с легкостью противостоял любому приему, а нам не хватило слаженности. Я уверен, что если бы мы смогли синхронно провести захваты обеих рук, а также что-то вроде Нельсона со спины, то он не смог бы освободиться. Вот в этом мы и хотим потренироваться, в синхронных групповых захватах. А проход в ноги вы не пытались применить? Пытались. Вот на этой записи видны результаты. Бедняга Фрэнк еще пару месяцев проведет в больнице. Голем, не будучи более подвижным, чем человек, все же превзошел людей в скорости реагирования и точности движений. Проход в ноги одного из бойцов был встречен очень точным и четким ударом пятки в голову. Еще одним критическим просчетом, а вернее, сразу двумя, оказалась попытка взятия андроида по-тихому, вдали от посторонних глаз. Выбор места, узкий переулок между двумя глухими стенами домов, был крайне неудачным, поскольку андроид использовал близость стен в свою пользу, с силой швыряя агентов в эти самые стены. а при попытке захвата сзади оттолкнулся ногой от стены и собственным телом припечатал противника к стене. При этом оперативники, чтобы не привлекать внимания и застать цель врасплох, не использовали никакой защитной экипировки, кроме легких бронежилетов, но как раз бронежилеты им и не помогли. В какой-то момент Галим сумел завладеть боевым пистолетом одного из агентов, и тем пришлось открыть огонь на поражение. В конечном итоге полученный опыт был использован при моем захвате. Агенты облачились в жилеты и каски и не взяли с собой боевого оружия, что спасло жизни тем, кого я подстрелил резиновыми пулями. Я вздохнул. Должен сказать, идея потренироваться на мне не очень хорошая. Я не могу быть медленнее, чем я есть, так что такая тренировка не будет близкой к реальной попытке захвата робота. Ну так тяжело в учении, легко в бою. Если мы научимся брать сильного и быстрого противника, то с просто сильным будет легче. Ну ладно, правило следующее. Оперативники облачены в защитные костюмы и каски, не имеют никаких средств, которые на голема просто не действуют, и не используют удары. У меня ни защиты, ни спецсредств, но я могу бить в полную силу, правда, только простыми силовыми ударами. Никаких ударов с разворота. Андроид не владеет боевыми искусствами. Более того, он не обладает никакими знаниями об уязвимых местах человеческого организма, поскольку ни разу не пытался бить ни в челюсть, ни в пах и ведет бой от себя, рассчитывая только на собственные сильные стороны и игнорируя слабые стороны противника, или попросту не зная о них. Первый же тренировочный спарринг с четырьмя оперативниками показал, что скорость имеет решающее значение. Вернее, он показал это им. Я-то давно знаю прописные истины. Мне удалось без особых проблем раскидать всех четверых, после чего я хапнул первого вскочившего и швырнул во второго, а затем снова раскидал двух последних. «Обескураживает», — сказал наблюдавший за тренировкой Марти. «Да я мог бы сразу сказать, что так и будет, только я дерусь в рукопашную с закованными в доспехи людьми вот уже примерно 1000 лет». Зачем меня слушать? Разве ж мог я понять что-то толковое за такой срок? Да, крякнул бык. Андроида брать было полегче как-то. Он не так быстро нас раскидывал. Дык потому, что он медленнее. Затем я точно так же раскидал вторую четверку. Знаете, я понял, в чем ваша ошибка, сказал я. В чем? Вы не учитываете изменившийся характер боя. Вот прямо сейчас, я имею в виду, вы пытаетесь делать то же, что делали при задержании. Захватывать конечности. Это так и должно работать против человека, потому что привычного противника можно обезопасить, захватив руки. Пока у человека свободна рука, он опасен, особенно для бойца без брони. Но если вы напяливаете броню, предназначенную для разгона демонстрантов и прочих толп, действуйте соответственно. Опять же, андроид использует свои сильные стороны, силу и нечувствительность. Ваши сильнейшие стороны – тренированности и отработанные технические методы рукопашного боя против него не работают, но вы упорно пытаетесь так действовать. Лучше используйте против него его же методы. Если он уповает на силу, проще всего победить его превосходящей силой и массой. Вместо захвата руки, от которого он легко освобождается, делайте проход в пояс и обхватывайте за пояс, вжимая голову в плечи и пряча ее от ударов путем прижатия к телу противника. От обнимателя не так просто отделаться, если он весь в защиту упакован. Еще можете попрактиковать атаку, как в американском футболе. Тупо налетаете на него плечом, выстроившись в ряд по 4. Сбиваете с ног, наваливаетесь массой, вторая волна виснет на руках и ногах. И просто между прочим, очень крутой каратист может победить двух чуть менее крутых каратистов. Это справедливо для любого бойца-ударника, но даже сильнейший в мире борец не может победить сразу двух слабых бойцов. А ведь верно, сказал кто-то из рядовых оперативников. Хм, давайте попробуем так, сказал бык. Не со мной, сказал я, больно уж травмоопасное занятие, я же без брони. И вообще, я уже устал. Так быстро, расстроился бык. Охотнику, который маскируется под свою добычу, не нужно быть выносливым, логично. Да, я сильнее и быстрее своей добычи, но и выдыхаюсь очень быстро. Законы физики, знаете ли, расходуешь энергию быстро и много, быстро устаешь. Собственно, вам для этих тренировок подойдет тот же очень большой борец. Он силен и имеет большую массу. Если вы научитесь валить его при помощи только силы и массы, то с более легким големом не должно возникнуть проблем. В воскресенье мы с Энни провели вместе большую часть дня, начав с обеда в ресторане и закончив у меня дома. «Слушай, не хочешь как-нибудь прийти ко мне в гости, познакомиться с родителями?» – спросила она, когда мы вышли из душа после бурного и шумного сеанса любви. «А зачем этому русскому знакомиться с этими америкосами?» – ухмыльнулся я. «Ну как зачем? У нас же с тобой не просто секс без обязательств». «Ну конечно, у нас с тобой секс по большой любви без обязательств. Насчет обязательств я ничего не знаю». Энни резко повернулась ко мне всем корпусом и скрестила руки на замечательной груди, отчего бюст стал казаться еще больше. «Знаешь, Влади, у меня такое впечатление, что ты меня уже разлюбил». «Нет, это не так, вот только моя любовь к тебе не распространяется на людей, которые используют речевые обороты вроде этот чертов русский, даже если это твои родители. Блин, какой ты обидчивый, я никогда ни на кого не обижаюсь, просто не умею. Тех, кто мне не безразличен, я способен только любить или ненавидеть, так что пусть твои родители радуются, что я к ним индифферентен, потому как любить их я вряд ли буду». Энни вздохнула. «Они хорошие люди, вообще-то, ты быстро в этом убедишься. То, как они сформулировали свое мнение, это не насчет, а, ладно, даже не знаю, как тут сказать, ну просто у тебя репутация сорвиголовы, и не без причины, а родители обычно желают, чтобы у их детей были умеренные парни и подруги. Как насчет познакомить меня с твоим отцом в таком случае? Мой отец вынужден работать в другом городе, он не так-то часто прилетает домой, и тут у меня зазвонил телефон на столе. ХМ, номер незнакомый. Хеллоу, здравствуйте, Владислав, сказал собеседник на той стороне. «У вас найдется минутка ответить буквально на пару вопросов». Голос принадлежит белому мужчине около 20-22 лет. Это я на слух определять научился довольно точно. «А вы кто и кто дал вам мой номер?» «Никто не давал. Я сам могу достать чей угодно номер». «Вот что, Владислав, если вас зовут Владиславом Светловым с рождения и вам от родумения 20 лет, вам не о чем беспокоиться. Если же это не так, тогда вам следует ответить на мои вопросы до того, как я похерю кое-какие научные данные, имеющие кое-какое отношение к кое-каким исследованиям, связанным с геномом неописанного в науке вида». «Чего, Блджат, ты кто такой и что несешь?» «Ладно, прошу прощения, можете просто положить трубку, я уже понял, что вы ничего не знаете ни о каких исследованиях и вам безразлично, если я сейчас отформатирую и перезапишу Windows данными». «Стой, минуту, я тут». «КХМ, не один». «Хорошо, я перезвоню через минуту». Я взглянул на обеспокоенную Энни. «Детка, у меня тут важный разговор, мне надо пойти на второй этаж, это личное. Чувствую себя как дома, пиццу закажи, роллы или еще чего». «Ладно, у тебя проблемы?» «Пока еще нет». Я поднялся на второй этаж, запер за собой двери, и тут снова зазвонил телефон. «Теперь можете говорить?» — спросил тот же голос. «Угу. Так кто ты такой и что тебе от меня нужно?» Точные ответы на два вопроса. На два простых вопроса на посторонние нейтральные темы. «Ну и, с какой скоростью бегали неандертальцы? Ах ты ж блоха лопушиная! Ведь это не случайный вопрос, он знает, откуда у него эти данные, кто ему их дал или где он их взял. ХМ, как там называются те ушлые программеры, способные извлечь из чужого компьютера все данные? Вроде хакеры». «Блджат, а откуда мне это знать? Археологов спроси, им виднее». Собеседник издал негромкий смешок. «Наука, занимающаяся вымершими живыми существами, называется палеонтология». «Владислав, второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что некие злодеи пытаются искусственным способом возродить хищное животное, которое в прежние времена охотилось на людей и обладало чрезвычайным сходством с человеком?» «Все понятно, он уже все знает». «Ну раз ты все знаешь, с твоей стороны было очень неразумно признаваться. Как ты относишься к тому, чтобы стать приоритетной целью этого хищного животного? А, умник, вам придется стать в очередь, Владислав», — вкратчиво произнес собеседник, — «в очень-очень длинную очередь. Мне желают смерти очень многие, причем не только люди, а целые, КХМ, преступные организации, обладающие, между прочим, нехилым потенциалом. На их фоне существо из далекого прошлого, которая не умеет пользоваться закладками браузера и заходит на Facebook через поисковик Гугла, меня не очень пугает». «Погоди, откуда ты знаешь, как я захожу на Facebook?» «Просмотрел сохраненные запросы Гуглу на вашем компьютере. Я известен всему миру как Зирадис, и от меня очень трудно что-то скрыть, если я хотя бы подозреваю об этом чем-то. Как бы там ни было, я получил ответ на свой вопрос. Признаться, даже не верил, что найденная мною информация на вас, правда, это казалось каким-то наркоманским бредом. Если ты повредил данные, я тебя найду. За всю историю человечества еще ни один мой смертельный враг не умер своей смертью. Да нет, не повредил, просто скопировал. Признаться, я даже буду держать пальцы за успех проекта. Серьезно, и почему же? Может быть, когда человекоподобные существа-людоеды станут реальностью, людям будет легче вспомнить, что все они братья. В трубке раздались гудки. Я немедленно набрал номер Евы. Алло, Ева, слушаю, Владислав. Она ответила очень быстро, даром что вечер воскресенья. Кто-то по прозвищу Зеродис получил доступ к компьютерам организации, в частности, он узнал, кто я такой, и скопировал данные по моему проекту. Мы уже знаем о взломе. Данные не пострадали? Нет, мы уже отключили нужные серверы от сети физически. На самом деле, у нас есть резервные копии, к сети не подключенные, так что уничтожить данные не удалось бы все равно. Он сам сказал, что он, Зеродис. Да, он к тому же успел залезть в мой компьютер. Там есть опасные данные? Нет, я им только рефераты скачиваю и договариваюсь о свиданиях иногда. Это кто-то знаменитый, не то слово. Всемирно известный хакер, на его счету многие громкие дела. Он не раз помогал полиции по всему миру ловить преступников, разоблачать целые наркокартели, выводить на чистую воду группировки киберпреступников и лично вскрыл несколько сайтов Даркнета. О чем вы говорили? Он проверял правдивость информации о криптиде, похожем на человека. И ты подтвердил, он угрожал уничтожить все ваши наработки. Ева вздохнула. Блеф. Взлом случился еще ночью, так что серверы давно отключены. Тебе надо срочно залегать на дно, например, на нашей базе. Я ненавижу бросать обжитые места прежде времени, а придется, хотя бы на время. Мы не знаем, что нужно Зеродису и как он распорядится данными. Проклятие. Ладно, я подумаю над этим. Я отключился, спустился на первый этаж, чтобы надеть штаны, и сразу же учуял запах жареного мяса. Энни отыскалась на кухне, у плиты. О, детка, ты предпочла готовить собственноручно? Угу. Слушай, Влади, почему у тебя весь холодильник забит мясом и ничем кроме мяса? Я люблю мясо. А что, ты в курсе, что человек умирает через месяц питания одним только мясом? Нет, но я ем не только мясо, если что. Энни подозрительно прищурилась. Просто между прочим о том, что в школьной столовой ты покупаешь бургеры и съедаешь из них только котлету, а остальное скармливаешь голубям, знает вся школа. О господи, ну и что с того? Слушай, Влади, ведь ты же не тот, за кого себя выдаешь? Да, от такого вопроса я просто охренел. Боже мой, Энни, что ты такое несешь? Она вздохнула. Стиви Декинг предположил, что ты вампир. Имей в виду, мои родители знают, куда я пошла. Ну вот это уже совсем трындец. Да он шутит, небось. Ну сам посуди, твоего отца видит раз в полгода. Ты сам физически очень силен и у тебя идеальная успеваемость. Ты можешь пропасть на несколько дней, вот как в последний раз, а потом появиться и на отлично написать контрольные. У тебя дома произошла заварушка с серьезным оружием, видели людей в странных костюмах. Наконец, история про твою бабушку. Боже, кем нужно быть, чтобы принять это всерьез? Энни перевернула мясо на сковороде и снова повернулась ко мне. Понимаешь, Стиви подметил, что ты никогда не врешь. Все люди врут в среднем раз в 10 минут, а ты, нет. У тебя есть привычка отмалчиваться в ситуациях, когда люди обычно врут по мелочам. Ты не употребляешь наркотики. Наконец, ты сам сказал, что у тебя нет воображения, и я чуть позднее осознала, что это действительно так. У тебя нет фантазии, ты не смог бы сочинить такую историю. То есть, если предположить, что твоя бабушка жила 2 миллиона лет назад, то получится, что тебе самому миллион лет, но если ты вампир, то почему нет? Я сделал последнюю попытку, уже понимая, что это довольно безнадежная затея. Если б я был вампиром, то не мог бы ходить в школу и мой холодильник был бы забит пакетами с кровью, а не мясом. Энни пожала плечами. Было бы очень странно, если бы вампиры были точно такими же, как в фольклоре и литературе. И если бы я была вампиром, сама рассказывала бы, что вампиры пьют кровь и боятся солнца. Если мы предположим, что ты вампир, это все объяснит, в том числе и то, что ты умудряешься не заниматься учебой и всегда получать высокие отметки. Не первый раз учишь одно и то же. Да, так, мясо уже готово. Мы поужинали почти в полной тишине, а потом я сказал: ну что ж, Энни, пора прощаться. Расставание прошло довольно неприятно даже для меня. Может быть, не случись все эти события, Энни и Стив ни о чем не догадались бы, и я, возможно, сделал бы для Энни то исключение, которого за 4000 лет удостоилось менее 10 женщин. Может быть, я провел бы с ней всю ее жизнь, медленно старея внешне, и воспитал бы ее детей, или же пару приемных. Но, увы, она догадалась. Оставив плачущую Энни в доме, я вышел на улицу, неся на плече сумку со своими нехитрыми пожитками, парой пистолетов и остатком денег. Достал взрослый телефон и позвонил юристу. «Алло, мистер Эмерсон», — сказал я голосом отца. «Да-да, простите за беспокойство в столь поздний час. Мне нужно сообщить вам, что я покидаю Соединенные Штаты. Прошу вас продать мой дом, вычесть из вырученной суммы ваш остаточный гонорар, а остальные деньги перечислить на благотворительность. Заверенный нотариусом документ, дающий вам право на это, находится в конверте, который у вас хранится. Кому перечислить деньги, также указано в документе». «Я вас понял, мистер Светлов. Будет сделано, и в добрый путь». «Спасибо, мистер Эмерсон. Приятно было иметь с вами дело». Затем я набрал номер Стива Докинга. «Привет, Стив, это Владислав». «Привет, Владислав. Чего там?» «Я позвонил, чтобы сказать тебе одну вещь, Стиви. У тебя чертовски светлая голова, и будет очень досадно, если ты растратишь свой потенциал на фигню вроде охоты на вампиров. Если искать, ищи террористов, наркоторговцев там, торговцев людьми, а вампиров не стоит. Просто потому, что последнего из них ты уже нашел. Употреби свою голову на что-то стоящее. Ладно, лекарство от чего-нибудь найди, открой новую технологию. Короче, сделай что-то полезное. Ты типа шутишь? Шучу я или нет, решай сам. Прощай, Стиви». Я отключился и, проходя мимо озера, выбросил в воду оба телефона. На загородной остановке мне пришлось ждать рейсовый автобус в нужном направлении часа два. Вот показались его фары, я встаю со скамейки и взмахиваю рукой. Автобус останавливается, я вхожу внутрь. Двери с шипением закрылись, и мне показалось, что это с шелестом перевернулась очередная страница в толстенном томе моей жизни. От автора. «Вам интересно, кто такой Зирадис? Это главный герой первой книги цикла «Игра без правил». Начало новой страницы. Я прибыл в соседний город ранним утром и уже в 8:30 подошел к контрольно-пропускному пункту базы. «Как хорошо, что ты решил последовать моему совету», — сказала Ева, когда я вошел в ее кабинет. «Да, а что такое? У нас тут небольшие разборки между департаментами и филиалами». Оказалось, Зирадис взломал не только нас, но и несколько других узлов. В общем, он теперь знает, кто мы такие и чем занимаемся. Проще говоря, в курсе про инопланетную агрессию. Это очень плохо, не очень, потому что краденные данные ничего не доказывают. Где гарантия, что он сам не сфабриковал эти данные? Зирадиса, между прочим, подозревают даже в фабрикации несуществующей ядерной боеголовки. Это как темная история. Просто в базе данных ЦРУ появились данные про секретную операцию по покупке одной террористической группой ядерной боеголовки в стране третьего мира. Масса данных, имена, подробности, даты, отчеты, рапорты. А потом начало выясняться, что авторы документов их не писали, а упомянутые оперативники ни в чем таком не участвовали. Что никаких денег информаторам никто не платил и что сами информаторы не существуют. Полный набор данных об операции, которую никто не проводил, по выявлению боеголовки, которая непонятно откуда взялась и до сих пор так нигде и не всплыла. Кто мог такое провернуть? Зирадис. Других настолько гениальных хакеров мир не знает. И вот собственно из-за его визита некоторые ключевые люди нашей организации начали подозревать, что и ты сфабрикован Зирадисом. Но отчеты обо мне появились до взлома. Где гарантия, что Зирадис взламывал нас только один раз? Ну ладно, я могу нанести сомневающимся визит и съесть их собаку у них на глазах. Ха-ха-ха, отличная идея, но эту собаку жалко. А еще тебя возненавидят защитники прав животных, а нам надо, чтобы они были за тебя, а не против. Ты просто побеседуешь с ними по видеосвязи, покажешь им свое истинное лицо заодно и я посмотрю, интересно же, кошмары снится будут. Мне и так снятся кошмары. Я промолчал. Моя беседа с руководителями высшего звена прошла в тот же день. Для этого я использовал спецтерминал Евы, сидя в ее кресле в особой комнате связи с несколькими мониторами на стенах. На мониторах, несколько скрытых мозаичными фильтрами лиц. Я здраво рассудил, что демонстрировать свой истинный облик не с руки, больно ужасен с точки зрения людей. Потому вместо того, чтобы показать зубы, за минуту отрастил шевелюру до плеч и отвечал на вопросы голосом спрашивающего. Такая демонстрация оказалась вполне достаточной. «Как ваше настоящее имя?» – спросил один зашифрованный. «Оно не членораздельно, так что воспроизвести его вы все равно не сможете. Ваш язык не членораздельный, у нас никогда не было своего языка, только имена и набор сигналов, тоже не членораздельных. Впоследствии мы, изучая язык добычи, нашли его удобным для общения между собой. Сколько вам лет? Понятия не имею. Мы не склонны считать то, чего нам было отпущено без ограничения. Хорошо, когда примерно вы родились? Когда еще были неандертальцы, европейские львы, пещерные медведи и так далее? Почему вы уверены, что больше никого вашего вида не осталось? Долго объяснять, а ты уже задрал бессмысленными вопросами. Вы не очень-то любезны. А с хрена ли мне быть любезным? Напомню, что мои неприятности начались с вашего нападения на меня. Тут заговорил другой. У меня более насущный вопрос. Как вы относитесь к нашему общему делу? Как я отношусь к вашему делу? Вернее, как я отношусь к тому, что некий чужеродный вид пытается вытеснить вас с занимаемого жизненного пространства? Мне, по большому счету, положить с пробором, жизненное пространство ведь ваше, и ваше тоже, нет, моего пространства там кот наплакал, и в данный момент у меня нет причин за него бороться. Если вам удастся исправить отсутствие у меня мотивации к борьбе, тогда поговорим предметно. А пока у меня нет особого желания из кожи выпрыгивать, такие дела. Я провел на базе около недели, толком ничем не занимаясь, только пару раз покидал туда-сюда оперативников группы захвата. Один раз, впрочем, им удалось меня взять. Остальное время я дрых или смотрел фильмы, благо, жилое помещение, выделенное мне, оказалось укомплектовано телевизором и компьютером. Затем Марти сообщил мне, что они наконец-то нашли двух ученых, которые согласились подписать контракт и принять участие в секретном проекте. «Ну, будем надеяться, что они добьются прогресса», – проворчал я. А на следующий день случилось новое событие. На связь вышел Зирадис. «Доктор Мэннинг, а на следующий день случилось новое событие. На связь вышел Зирадис. Сам я узнал об этом только постфактум». Ева сообщила, что Зирадис намерен наказать организации посильную помощь. «Посильную помощь в чем?» – спросил я. «Пока не ясно, чем нам может помочь хакер, но отказываться не будем». «А, ну ладно, мне-то что?» Еще через два дня после обеда у меня зазвонил внутренний коммуникатор. Я пришел в кабинет Евы и заметил там, помимо Рика и Марти, новое лицо. Собственно, это лицо было бы трудно не заметить, даже если постараться. Широкое, щекастое, похожее на полную луну. Тип этот довольно молод, но в очках и уже с залысинами. Яйцеголовый, видимо. Это доктор Теодор Мэннинг, биотехнолог, представила его Ева. Работает в области клонирования. Рад знакомству, доктор Мэннинг. А это Владислав. Очень приятно, Владислав. Это вы покажете мне донора? Че? Тут заговорил Марти. Видите ли, Теодор, Владислав и есть донор. Стоп, донор чего? Уточнил я. Образца крови, который был у вас взят в день знакомства. Тут на круглом лице Мэннинга появилось скептическое выражение. Простите, это какое-то недоразумение. Мы точно говорим о том образце, который я получил от вас под расписку о неразглашении. Да, кивнула Ева, тут нет ошибки. Ученый нахмурился. И этот образец был взят у этого, КХМ, молодого человека, все верно. Он хмыкнул. Знаете, если бы не контракт, я бы подумал, что это такой розыгрыш, и я, герой какого-нибудь шоу с приколами. Но контракт есть контракт, как-то дороговато для шутки. Хотя, если вы из очень рейтинговой передачи, я вздохнул. Доктор Мэннинг, у вас же есть контракт, да, вы будете получать по нему деньги, да, ну да. Тогда почему бы вам просто не заняться тем делом, которое прописано в контракте? Шутка, не шутка, какая вам разница, если вам платят деньги? У вас есть образец, клонируйте его или что там прописано в контракте? Яйцеголовый хмыкнул. Ну так я, собственно, и прибыл для того, чтобы начать исследование. Первый шаг – ознакомиться с донором, понять, что это за существо, провести анализы, изучить его, описать. Понимаете, молодой человек, тут все немного сложнее, чем кажется. Клонировать клетку – большая проблема, но это 1% всех трудностей. Мало просто клонировать, нужно, чтобы клонируемая клетка выжила, разделилась на бластомеры, превратилась в зародыш. И зародыш тоже должен выжить, для чего ему нужно обеспечить условия, аналогичные условиям материнской матки. Это все безумно сложно, и клонировать некое неизвестное существо, имея лишь его клетки, не получится. Все, что я пока знаю, что кровь принадлежит некоему гоминиду, но совершенно точно это очень отличающееся от человека существо. Вы не можете быть донором образца, а донор не может быть похож на человека. Ну ладно, согласился я, раз так, то делать нечего. Доктор Миннинг, у вас в семье были случаи сердечных приступов от испуга? Нет, а что? Тут вмешался Рик. Доктор Миннинг, донор образца, хищный гоминид, мимикрирующий под свою основную добычу, то есть под человека разумного. Вы уверены, что готовы с ним встретиться лицом к лицу? Он скептически хмыкнул. Знаете, это становится все менее серьезным. В чем суть розыгрыша? Я усмехнулся. Ну что ж, надеюсь, вы не помрете. Моя улыбка стала шире, затем нижняя челюсть раскрылась вниз и в стороны, из складок слизистой оболочки появились клыки. По мере того, как моя челюсть медленно приходила в боевое положение, челюсть доктора Миннинга отвисала все ниже, глаза становились все круглее, а остатки шевелюры аж зашевелились. Я даже почувствовал вкус его страха каждым рецептором языка, хотя нас разделяют 3 метра. Тут Миннинг отшатнулся назад и опрокинулся со стулом. Я поспешно вернул себе обычный облик и принялся сращивать кожу на подбородке. «Вы в порядке, доктор Миннинг?» – спросила Ева. Но доктор оказался не в порядке. Он поспешно, сидя на заднице и передвигаясь на руках и отталкиваясь ногами, забился в самый угол комнаты с выражением ужаса на лице. Я подошел к столу и уселся в свободное кресло. «Не паникуйте, док, я только что хорошо пообедал, так что вам ничего не угрожает».